Бальзак, Оноре де, французский писатель. Существует только одна гигантская машина, движимая пигмеями. Это бюрократия. Толкинен Вассерман. К сожалению, эта машина зачастую старается превратить в пигмеев всех гигантов, и в окрестностях, и тех, кто пытается двигать ее изнутри. Бах, Иоганн Себастьян, великий немецкий композитор. В моей игре нет ничего удивительного. Надо только вовремя нажимать нужные клавиши, а остальное сделает орган. Толкинен Вассермана. Гений чаще всего так владеет технической стороной своего дела, что вовсе не замечает ее сложностей. Бенкендорф. Александр Христофорович, граф, шеф корпуса жандармов при Николае I. Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, и притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своей честностью и усердием. Из докладной Николаю I. Толкинен Вассермана. Парадоксально, но для бесчестной работы действительно нужны идеально честные люди, дабы хоть какое-то время их интересы не влияли на их действия. Бердяев Николай Александрович, философ. Ничто так не искажает человеческую природу, как маниакальные идеи. Если человеком овладевает идея, что все мировое зло в евреях, масонах, большевиках, еретиках и буржуазии и так далее, то самый добрый человек превращается в дикого зверя. Толкинен Вассермана. Конечно, все мировое зло не может вместиться в какой-то узкий слой. Но в каждый данный момент существует наибольшая опасность для человечества, и ради ее устранения зачастую приходится мириться с меньшими опасностями, почти забывая о них. Бердяев Николай Александрович, философ. Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа, один из самых больших его соблазнов. Толкинен Вассермана. Эта слабость зачастую превращается в силу. В надежде на чудо люди начинают дело, кажущееся поначалу невыполнимым, и справляются с ним по мере накопления опыта. Бёрнс, Роберт, национальный поэт Шотландии. Король может сделать своего подданного кавалером, маркизом, герцогом, принцем, но сделать его честным человеком выше его власти. Толкинен Вассермана. Это дословный перевод стихотворения. Мы его знаем в изящных строках Маршака. Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым. Сейчас такой вариант даже актуальнее. Герцогов и принцев у нас пока нет, хотя деятели вроде дочери Собчака уже ведут себя как наследственные дворяне во многих поколениях. А вот честность многих свежеизготовленных генералов, мягко говоря, под вопросом. Бисмарк und Schönhausen. Отто Эдуард Леопольд, князь, канцлер Объединенной Германии. Говорите правду и только правду, но не всю правду. Напутствие дипломатам в бытность министром иностранных дел. Толкинен Вассермана. Достаточно скрыть какие-то важные подробности, чтобы мысль сама пошла по ложному пути. Другая версия того же высказывания. Всю правду сказать невозможно, но все сказанное тобой должно быть правдой. Толкинен Вассермана. Выявленная ложь компрометирует лжеца всерьез и надолго. Блок Александр Александрович, поэт. Все возникло из безначального тумана, и все опять в него канет. Толкинен Вассермана. Современная физика подтвердила первую часть этого утверждения. В середине 1970-х годов советские, а затем, увы, американские физики Эраст Борисович Глинер, Давид Абрамович Киржниц, Андрей Дмитриевич Линде, Алексей Александрович Старобинский создали теорию кипящего вакуума. По ней из пустоты в силу общих законов квантовой механики непрерывно появляются все новые вселенные, причем эта пустота действительно безначальна. Физический вакуум существует неограниченно долго и туманно, в силу принципов неопределенности в ней, непрерывно рождаются и вскоре, как правило, исчезают пары частица-античастица. Вселенные же появляются, упрощенно говоря, если частица и античастица разлетаются до того, как успеют взаимоуничтожиться. Но вот вторая часть поэтической догадки, похоже, неверна. Еще неизвестно, будет ли наша Вселенная развиваться неограниченно долго, но ни один из возможных сценариев ее конца не похож на возвращение к состоянию физического вакуума. Бонапарт, Наполеон, великий французский полководец. Армия баранов, предводительствуемая львом, несомненно, сильнее армии львов под предводительством барана. Толкинен Вассермана. Баранов у нас на троне побывало немного, но каждый запомнился. Николай II, Керенский, Горбачев, Ельцин, Медведев. Бонапарт, Наполеон, великий французский полководец. Я часто спал вдвоем, но никогда втроем, в ответ на предложение России о совместном союзе с Пруссией. Толкинен Вассермана. Союз был экономически сомнителен. Франция, Россия, Пруссия находились на сходных стадиях индустриализации, так что жестко конкурировали бы между собою. Но политически он был непобедим, так что совместными усилиями можно было задавить Британию, а уж потом выстраивать взаимоотношения внутри тройки. Бор, Нильс, датский физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии. Есть вещи настолько серьезные, что о них можно говорить лишь шутя. Толкинен Вассермана. О ложном пафосе политиканов, надуманности проблем. Боэций, Северин, философ эпохи гибели Римской империи. И поэтому сказано не без причины. Все слагающееся из противоположностей объединяется и сочетается некой гармонией, ибо гармония есть единое многого и согласие разногласного. Толкинен Вассермана. Диалектика, появившаяся еще в Древней Греции, была верна во времена Боэция и остается верна по сей день. Бродский Иосиф Александрович, советский поэт, диссидент, лауреат Нобелевской премии. Когда враг чужой, то остается почва для надежд и иллюзий. Напутствие. Толкинен Вассермана. Самая страшная вражда как раз между своими. В этом случае каждый надеется сделать противника союзником и страшно мстит ему за крушение надежды. Бруно Джордано, философ. В природе существует революция и круговорот, в которых при помощи совершенства и содействия других сил высшие вещи, падая, переходят в низшие, а низшие вещи, в силу собственного превосходства и счастья, поднимаясь, делаются высшими. Толкинен Вассермана. Конечно, далеко не все высшие становятся низшими и наоборот. Но с такой возможностью приходится считаться всем, ибо никто не знает заранее, чем для него обернется круговорот. Брэдбери, Рэй Дуглас, выдающийся американский писатель-фантаст. Непрочитанные книги умеют мстить. Толкинен-Вассермана. Книга самого Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», антиутопия про общество, уничтожающее книги, доказывает, без книг и привычки к их чтению неизбежна утрата культурной преемственности, а без нее и отдельные люди, и общество в целом всего лишь игрушка текущих страстей и случайностей, рано или поздно доводящих до краха. Булгаков Михаил Афанасьевич, советский писатель. Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее, сами придут и попросят, и еще умолять будут. Толкинен-Вассермана. К сожалению, сильные так ведут себя, либо если вдобавок еще и умны, либо если поумнели задним числом, после клевка жареного петуха. Первых слишком мало, вторые приходят слишком поздно. Буле де ла Мерт. Антуан, французский политический деятель. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Толкинен-Вассерман. Традиционно эти слова приписывают Толерану. Между тем, автор, член комиссии по разработке гражданского кодекса при Наполеоне, достоин куда большего уважения, чем беспринципный дипломат.